«Надеюсь, когда все закончится, ты перестанешь хмуриться», — сказал Нацу, тыкнув меня пальцем в лоб. Он поводил им из стороны в сторону, пытаясь разгладить морщинку, и я с рассеянной улыбкой оттолкнул его руку. «Когда все закончится, мы возьмем отпуск на несколько месяцев», — кивнул я, отвлекаясь от своих мыслей. «Уплывем на необитаемый остров и как следует отдохнем». «Не врешь», — Нацу вскинул руку, вытягивая мизинец, и я без промедления скрестил наши пальцы. «Обещаю». Брат просиял, точно кто-то зажег внутри него огонек, и широко улыбнулся. Я почувствовал, как с плеч свалился огромный груз, и со спокойной душой вернулся к работе. Нацу завел оживленный разговор с подошедшей к нам Люси, которая как раз вернулась в гильдию. Девушка выполняла задание в соседнем городе и, судя по всему, отлично справилась. Она привезла оттуда несколько сувениров и принялась болтать что-то о том, как сильно любит дарить всем подарки. Я удержался от смешка, вспоминая десятки случаев, когда ей не хватало денег на оплату квартиры. У Люси было огромное сердце, полное любви к друзьям и семье, но она все еще училась правильно тратить драгоценные. Я с головой погрузился в анализ подозрительных передвижений темных магов, как вдруг мне на плечи опустилось что-то мягкое. А, я вскинул взгляд, ощупывая внезапную тяжесть. «Что это?» «Плед», — совершенно серьезно сказала Люси. «Я давно хотела тебе такой подарить. Тебе нужно немного уюта», — девушка умильно взглянула на меня, и я почувствовал, что меня на миг отбросило в детство, когда я был еще маленьким котенком. От этого перехватило дыхание. «О, и еще кое-что. Подожди минутку». Люси отбежала к барной стойке и принялась что-то тихонько рассказывать Айли. Я мог с легкостью подслушать, но не стал. Все мое внимание сосредоточилось на мягком, пушистом, голубом пледе, который лежал на моих плечах. От него исходило ненормально много тепла, проникающего в самое сердце и согревающего душу. Я шмыгнул носом, глубже закутываясь в него, и Нацу добродушно улыбнулся, потрепав меня по волосам. «У меня просто насморк», — сказал я, внезапно расчувствовавшись. «Как скажешь», — не стал спорить он. Люси вернулась спустя несколько минут и поставила передо мной поднос. Там оказалась пара свежих булочек и большая кружка какао. «Вот», — гордо улыбнулась она, — «это все для тебя». «За что?» — только и смог пораженно сказать я. «Разве нужна причина?» Люси села рядом, и в ее глазах сверкнул странный огонек серьезности. «Мне нужно было сделать это уже давно. Ты все время работаешь, почти не отдыхаешь, даже когда появляется возможность. Заставить тебя отложить все эти дела на потом невозможно, и мы все это знаем. Поэтому я решила зайти с другой стороны и обеспечить тебя максимальным комфортом. Тебе же не обязательно постоянно хмуриться и сидеть с прямой спиной. Дай себе чуть-чуть расслабиться, я уверена, твоя продуктивность ничуть не уменьшится от этого». «О», — смущенно выдохнул я, — «спасибо, это неожиданно, но очень приятно. Но меня действительно расстраивает, что твоей первой реакцией был вопрос, за что». Я покраснел, а Люси покачала головой. «Ты же понимаешь, что не должен делать что-то, чтобы заслужить немного любви и внимания». Я почесал щеку, отведя взгляд. «Я на самом деле не думал, что что мне это нужно». «Да ну», — вскинула бровь Люси, явно не поверив. «Во всяком случае сейчас», — дополнил я, — «когда нам нужно сражаться с культом». «Понимаю», — кивнула девушка, но ее взгляд заставил меня поежиться. «Лучше довести себя до истощения перед важным сражением, чем дать себе шанс накопить немного сил». «Точно, звучит паршиво», — заметил Нацу, внимательно прислушивающийся к нашему разговору. Я насупился, но впервые за долгое время не мог подобрать контраргумент. Все они казались жалкими или неправдоподобными. Когда я так и не смог ничего ответить, Люси коснулась моей руки и мягко улыбнулась. «Если ты не можешь позволить себе отдыхать, позволь нам позаботиться о тебе», — сказала она, и у меня дрогнуло сердце. Я шмыгнул носом. «Чертов насморк». «И нет, забота не ограничивается тем, чтобы уносить тебя в кровать, когда ты снова потеряешь сознание от усталости». «Угу», — кивнул я, сжимая ее ладошку в ответ, и совсем тихо прошептал: «Спасибо». Люси погладила меня по волосам и позволила продолжить работу. Она устроилась рядом с Нацу и достала книгу, углубившись в чтение. Мне потребовалось несколько минут, чтобы справиться с бурей эмоций, вспыхнувшей в груди. Я уже забыл, как приятно было чувствовать безвозмездную заботу и внимание от кого-то. Присутствие Нацу стало своеобразной константой, ведь он всегда оставался рядом. Впрочем, в последнее время и у него закончились силы. Мы следили друг за другом, отмечая заметные ухудшения состояния, но на большее нас уже не хватало. Свежие силы Люси, ее мягкость и внимательность заставили меня вновь почувствовать себя не просто сверхразумным существом, а ребенком. Впервые за несколько лет во мне вспыхнуло желание вернуться в прошлое, когда все казалось проще и ярче. Я метнул взгляд в Люси, и на ее лице расплылась улыбка, хотя она не отрывала глаз от книги. Девушка определенно гордилась собой, и даже Хейнель одобрительно хмыкнула из-под сознания. Я медленно взял кружку с какао и сделал осторожный глоток, точно он мог быть отравлен. Напиток оказался на вкус мягким и сладким, именно таким, какой мне нужен был сейчас, а булочки, которые пошли на пробу следом, стали праздником для моих вкусовых рецепторов. Я поджал под себя ноги, плотнее кутаясь в плед, и продолжил работать, периодически потягивая какао. Люси оказалась права, моя продуктивность ничуть не снизилась, а мне стало гораздо приятнее находиться в гильдии. Мир внезапно показался не таким холодным, грубым и серым, теперь он стал довольно теплым, мягким и ярким. Несколько часов я провел в тишине, изредка проверяя карту архива и планируя свои дальнейшие шаги. У меня появилась неплохая идея разучить закон феи, особое заклинание нашей гильдии, которое могло помочь в битве с культом. Пару лет назад я присутствовал на тренировке Лексоса, когда мастер объяснял ему, что и как нужно было колдовать. Мне хотелось сделать это заклинание своим козырем, о котором никто бы не знал, поэтому я сходу отмел вариант попроситься к одному из дриеров в ученики. У меня хватало информации, чтобы справиться с этим самостоятельно. Вопрос состоял лишь в том, чтобы найти время на тренировки. Желательно было освоить заклинание до битвы с культом, но я не был уверен, что у меня получится. Впрочем, луч надежды удалось поставить с первого же раза, а оно ничуть не уступало закону феи по сложности и затратам волшебства. Кроме того, Хейнель уже несколько дней требовал выделить время на то, чтобы попробовать заклинание двойников от мастера Раубаула. Я обещал ему, что мы вот-вот пойдем на тренировку, но меня каждый раз что-то отвлекало. В итоге, мы лишь тщательно изучили теорию на данный момент и приготовились отработать ее на практике. Я проверил свой график и нашел окошко на завтра на поздний вечер. Хейнель безразлично пожал плечами в подсознании, напоминая, что ему все равно на время. Он был совершенно свободен. Постоянно. Я зевнул и потер глаза, когда закончил с самыми важными делами на данный момент и перешел на менее важные. С некоторым удивлением заметил, что Мистган вернулся в Магнолию раньше срока, но почему-то пока не двигался в сторону гильдии. Шинигами также приближался к границам города, наконец, готовый получить информацию о том, как и когда нужно было заманить Айзека в ловушку. За стенами главного здания хвоста феи потихоньку начинал накрапывать дождь. И хотя я обычно не любил такую погоду, ведь она навевала неприятные воспоминания о битве со зверюгой, сегодня мне это даже нравилось. В гильдии, в тепле и уюте, царила атмосфера спокойствия и безопасности. Мне не нужно было переживать из-за раскатов грома или стука капель о землю. Можно было расслабиться. Я сам не заметил, как задремал. «О, гляди», — тихонько сказала Люси, захихикав. «Он все-таки уснул». «Твоя взяла», — шепотом ответил Нацуи, судя по звукам, передал девушке несколько драгоценных. «Я рад, что он смог расслабиться. В последнее время с этим было сложно». «Понимаю», — со стороны Люси послышался шелест страниц. «Давай позволим ему отдохнуть». Они оба затихли, и я погрузился в мягкую, уютную темноту. Было так спокойно и приятно, что совершенно не хотелось просыпаться. Я знал, что мне нужно было еще так много всего сделать, но сопротивляться пушистому пледу казалось преступлением. Пришлось пообещать себе отдохнуть 2 часа, а затем продолжить работу. Компромисс был принят, и я умиротворенно засопел. Мне даже начало сниться что-то спокойное, что приподняло настроение, как вдруг меня накрыло странным чувством. Я вздрогнул, резко пробуждаясь, и сел на лавке, тяжело дыша. Нацу и Люси обеспокоенно переглянулись, спрашивая, что случилось, однако у меня не было ответа. Меня не напугал внезапный кошмар или что-то вроде того, просто в груди все сжалось от дурного предчувствия. Отвратительное ощущение, которое казалось странно знакомым, накрыло меня, почти выбивая воздух из легких. Плед соскользнул с плеч, упав на пол, когда я поднялся на ноги, беспокойно оглядываясь. «Тейлс, что случилось?» — в который раз спросил Нацу, мгновенно оказываясь рядом. Не знаю, но я не закончил, когда прозвучал раскат грома. Меня словно холодной водой облили. Я открыл карту архива, и у меня внутри все перевернулось. Покинуть гильдию. Живо. Что? Растерялись сагильдийцы. Я сказал, на выход. Это приказ. Закричал я, и волшебники рванулись со своих мест, не подвергая мои слова сомнению. Вот только в следующий миг я почувствовал, как с неба летит удушающая волна сырой магии. Мы не успели, не могли успеть. Анима накрыла город, и перед глазами все завертелось. Последнее, о чем я успел подумать, так это о том, что чертов Эдолас снова вмешался в самый неподходящий момент. Все наши планы в одночасье рассыпались из-за подонков из чужого мира, ведь гильдию целиком поглотило межпространственное заклинание, а без гильдии ловушка для Айзека не смогла сработать. Это был конец для всех нас. Примечание к части. Арка Эдоласа начинается. Ура, я очень давно ее ждала. Надеюсь, вы готовы к небольшой жести и паре тонн стекла. Хо-хо. Часть 5, глава 78. Между долгом и любовью. Примечание к части. Начинаем пятую часть 3. Да пребудет с нами сила. Отдохнем немного от культа и сразимся с гадами из Эдоласа. Хе-хе. Гарантирую, будет несколько замечательных моментов, о которых все мы мечтали при прочтении первой арки Эдоласа. Приятного прочтения. 3. П.С. Друзья, у меня появился телеграм-канал. Там я буду публиковать интересные факты об этой истории, мемчики и зарисовки, которые не войдут в основные главы. Будет весело и интересно, подписывайтесь. https://t-melisbit00. Нет, зашептал я, едва способный здраво мыслить и схватился за голову. Почему сегодня? Почему сейчас? Я рухнул на колени, с силой ударяя кулаками по песку и закричал в бессильной ярости. Только что, буквально минуту назад, все было хорошо. Я сидел, завернутый в плед, и распределял в архиве задачи для завершения ловушки для Айзека, а затем все вспыхнуло. Анима появилась так стремительно, что никто ничего не успел понять. Даже я, бывший в том мире и запомнивший чувство перехода между измерениями, не смог предупредить друзей. В одночасье гильдия исчезла, испарилась вместе с остальным городом, и это было ужасно, катастрофически. План по уничтожению культа строился на хвосте феи, как на основной атакующей силе, а теперь все рухнуло. Задумку можно было выбрасывать в мусорный бак, вместе с нашими шансами на победу в войне. Королевству теперь оставалось только ждать атаки и надеяться, что ее удастся отразить, при этом ничуть не полагаясь на нашу прошлую стратегию. Черт, ненавижу. Я бессвязно ругался, колотя руками по земле и чувствуя, как глаза щиплет от слез. Чтоб они все сдохли в этом Эдоласе. Я лично убью каждого из них. Успокойся, ребенок, раздался из подсознания отрезвляющий голос Хейналя. Проверь архивом, нет ли кого-то рядом. Ты можешь быть не единственным, кого не затянуло туда. Что? Встрепенулся я и непроизвольно шмыгнул носом. Да, сейчас. Подрагивающей рукой я вывел перед собой карту архива, желая как можно скорее взглянуть на нее, и в то же время до ужаса боясь этого. Меня захлестывало эмоциями, такими сильными и всепоглощающими, что не удавалось отличить одну от другой. Одновременно хотелось плакать и кричать, уничтожить все вокруг и спрятаться где-то, найти уцелевших и закрыть глаза на произошедшее. Лишь присутствие Хейналя, незримо стоящего за спиной, немного поддерживало меня. Однако я чувствовал, настолько зыбким был контроль над ситуацией. В любой момент меня могло снести мощным порывом чувств, и было жутко от того, насколько близко подобрался срыв. Пришлось сделать несколько глубоких вдохов, чтобы сфокусироваться на карте архива, ибо перед глазами все время вспыхивали искры. Было трудно дышать. «Ничего», – прошептал я, будто Хейналю требовался отчет. «Слишком сильный магический фон. Я ничего не вижу». Карта архива пестрела из-за помех, из-за чего невозможно было различить хоть что-то до границ города. Магнолия, вернее то, что от нее осталось, сейчас представляла собой зону с ненормально высоким уровнем волшебства в воздухе. Мои заклинания не могли отфильтровать его, чтобы найти устойчивый фон кого-то из друзей или агентов. Фактически, я мог определить лишь свой маркер, предполагая, куда меня снесло ударной волной. Карта же представляла собой безжизненный пустырь и прекрасно соответствовала пейзажу перед глазами. «Без паники», — сказал я сам себе и потер лицо руками. «Без паники», — повторил я для лучшего закрепления. «Мне просто нужно найти кого-то». Просто поискать вокруг. Вдруг кто-то тоже оказался здесь. Как насчет пройти сквозь врата? Спросил Хайналь, но удивительно осторожно, точно опасаясь моей реакции. По шагу за раз, излишне поспешно и громко ответил я, устремляясь в случайном направлении, выкрикивая по пути имена сагильдийцев. Хайналь никак не прокомментировал это, но его присутствие стало более явным. Мне даже показалось, что он положил руку мне на плечо, но это, разумеется, было невозможно. Он никак не мог воздействовать на материальный мир из подсознания. Впрочем, я все равно воспользовался фантомным прикосновением, как якорем. Оно удерживало меня от падения во тьму, из которой не было выхода. Я думал, что кошмар Идолоса померк перед ужасом войны в Магнолии, но ошибался. Воронка в небе вызывала во мне тяжелое чувство безысходности. Точно я снова оказался один на один с целым миром, где никому не мог доверять. Мне нужно было выживать, сражаться, искать путь домой, зная, что обратной дороги могло просто не существовать. Я гонялся за призраком надежды, с каждым днем все больше погружаясь в отчаяние. Боль в спине нарастала с каждым мигом, а воспоминания о белом луче света проносились перед глазами. Казалось, в воздухе запахло паленым, белые перья окрасились багровым, а грудь сдавливала от невозможности нормально дышать. Было так больно, но еще хуже становилось на душе от того, что единственный человек, который был мне там близок, предпочел остаться в фальшивом мире двойников, а затем в качестве искупления отправился на самоубийственную миссию. Образ Лисанны вспыхнул в подсознании, и я почти попятился, увидев ее обезображенное тело перед внутренним взором. Сердце забарабанило о грудную клетку, точно попытавшись пробить ее, а в голове начал нарастать шум. Я не мог перестать думать о своей смерти и реакции на Цу на это, о решениях Лисанны и ее гибели, о собственном возвращении и мучительно долгом восстановлении от ран. Страхи, тщательно подавляемые долгое время, врезались в разум без предупреждения. У меня закружилась голова, потемнело в глазах. Мне показалось, что почва уходит из-под ног, и не получалось снова встать на твердую землю. Я падал, все ниже и ниже, куда-то под воду, где не мог ничего видеть, не мог ничего слышать. Там было темно, страшно и холодно. Я не мог там дышать. «Хтпи!» — закричал Хайналь из подсознания, и я вздрогнул, обнаружив себя на земле. «Ребенок, дыши! Ну же, сделай вдох! У тебя паника, тебе нужно дышать!» Я дернулся, но не смог вдохнуть. Просто внезапно забыл, как это делается. Сердце бросилось вскачь, а я бесполезно заскреб руками по песку в тщетной попытке начать дышать. Ужас проник в душу, замораживая меня изнутри. Перед глазами начало темнеть, и я смог четко понять лишь одно. Если не начну дышать, то умру. Меня убьет приступ паники, внезапный и разрушительный, и в таком случае я никого не смогу спасти. Ни сагильдийцев от Эдолоса, ни Фиор от культа. Мне нужно было что-то сделать, заставить легкие снова работать. «Хтпи, я рядом». Кто-то схватил меня и перевернул на спину. «Дыши со мной, чувствуй меня». Мою руку подняли и положили на чужую грудь, которая медленно вздымалась и опускалась. «Повторяй за мной, ты можешь дышать со мной, ты не один». Я не мог понять, кто оказался рядом, ведь перед глазами оказалась темнота. Все мое существо сосредоточилось на том, чтобы сделать вдох, а потому личность человека, помогающего мне выжить, отошла на второй план. Мне не удавалось опознать его даже по голосу. В тот момент просто было не до этого. На грани потери сознания я изо всех сил следил за тем, как опускалась и поднималась чужая грудь. Вдох-выдох. Мне нужно было повторить. Вдохнуть, потом выдохнуть. Сделать это вместе с ним. Начать дышать. Хорошо. Ты отлично справляешь. Не останавливайся. Дыши со мной. Как только в легкие проникла первая большая порция воздуха, меня тут же похвалили и крепче прижали к себе. Я с трудом удерживал внимание на голосе, пытаясь снова не соскользнуть в пучины паники. Каждый вдох давался с трудом, не меньших усилий требовали и выдохи. К счастью, перерывы между ними становились все меньше и меньше. Шум в голове начал стихать, но перед глазами все еще сверкали искры. Я понятия не имел, сколько потребовалось времени, чтобы мое дыхание выровнялось, но каждую секунду рядом оставался кто-то. Сперва удалось установить, что мне помогал не Нацу, и не кто-то из сагильдийцев. Голос был до боли знаком, но разум отказывался признавать его обладателя. «Вот так, попробуй сесть». Меня перевели в вертикальное положение, поддерживая за спину. Я все еще не опускал руку, сжимая ткань, скрывающую под собой чужую грудь, ведь боялся потерять контакт. «Как?» – выдавил я из себя, с трудом фокусируясь на удивительно знакомом и в то же время незнакомом лице. Решил рискнуть, Хейналь не спускал с меня взгляда. «Ты нуждался в помощи, а это заклинание первым пришло на ум. Я смог только кивнуть, отстраненно отмечая, что у нас получилась магия двойников от мастера Раубаула. Хейналь обрел подобие физического тела, почти неотличимого от настоящего, и теперь сидел рядом со мной, помогая справиться с паникой. У меня не осталось сил, чтобы удивиться или обрадоваться, я только констатировал факт. Голова продолжала гудеть, а мысли почти не формировались в связные цепочки. Я болезненно прикрыл глаза, коря себя за слабость. Идолос не был настолько страшным, как культ, меня не должно было так задеть то, что анима открылась над Магнолией. Пусть теперь все наши планы пошли прахом, я не имел права разваливаться. Мне нужно было взять себя в руки. «Остынь, ребенок, Хейналь не позволил мне встать, ты еще не пришел в себя. Я должен успокоиться», — твердо сказал он, перебив меня. «Сначала позаботься о себе, потом спасешь остальных». «Это же», — нахмурился я. «Да», — кивнул Хейналь. «Урок, который я не усвоил в прошлой жизни. Не повторяй моих ошибок. Если тонешь, сначала спаси себя, а потом уже думай о других». Я кивнул, тяжело сглатывая. Взгляд Хейналя немного смягчился, но посторонний наблюдатель не заметил бы перемены. Лишь я, знавший всю его жизнь и видевший тщательно скрываемые эмоции, мог сказать, что он чувствовал на самом деле. Сейчас он хотел защитить меня, заметив очередную параллель между нашими судьбами. В то время, когда ему не смогли помочь в аналогичной ситуации, он оставался рядом, помогая мне прийти в себя. Я подался вперед, утыкаясь головой ему в плечо, заставляя его камнем замереть в неудобной позе. Впрочем, спустя полминуты холодная рука едва ощутимо прошлась по моим волосам. Это было неожиданно, но приятно. Действительно позволяло понять, что на сей раз мне не нужно было сражаться в одиночку. По крайней мере, Хейналь был рядом. «Спасибо», — шепнул я. «Извини, что сорвался». «Не бери в голову», — так же тихо ответил он. Мне показалось, что он хотел еще что-то добавить, но не стал. Некоторое время мы просидели посреди пустоши в молчании. Я никак не мог сосредоточиться и начать действовать, в голове оказалась каша. Мне было стыдно из-за этого, но, что удивительно, Хейналь ни словом не упрекнул меня. Он только следил, чтобы меня снова не начало накрывать паникой, и, если замечал неладное, крепко сжимал мое запястье, возвращая в реальность. Это заземляло. Позволяло сконцентрироваться на чем-то кроме негативных мыслей и самобичевания. Вероятно, мое состояние было крайне паршивым, раз даже Хейналь изо всех сил пытался помочь. Я хотел бы горько усмехнуться или иронично посмеяться над собой, но не мог сделать даже этого. Создавалось ощущение, что я разваливался, физически и эмоционально. К счастью, внезапно до нас донесся голос, и мне удалось мгновенно узнать его. Я встрепенулся, и мы с Хейналем оглянулись в сторону звука. «Я уйду пока», — холодея на глазах, — сказал он, напоследок вновь сжимая мое запястье. «Не будем показывать кому-либо это заклинание. Прибережем для реальной опасности». «Хорошо», — согласился я и постарался тепло улыбнуться ему. «Ты спас меня. Еще раз спасибо. Для тебя, ребенок, что угодно», — исчезая, — сказал он, и я порывисто вздохнул от искренности, прозвучавшей в его голосе. «Хэппи». До меня снова донесся крик Нацу, и я медленно поднялся на ноги. «Я здесь». Брат заметил меня и рванул изо всех сил, почти сбивая с ног, когда заключил меня в крепкие объятия. Я так испугался, с облегчением выдохнул он. «Думал, ты тоже пропал. Какого черта происходит? Я не смог никого учуять. Ты видел кого-нибудь на карте?» Я качнул головой, все еще слишком ошеломленный произошедшим и уставший после эмоционального срыва. Нацу нахмурился, разглядывая меня, когда не получил развернутый ответ. «В любой другой ситуации я бы уже начал строить планы, анализировать наши шансы на победу или распределять задачи для поиска уцелевших, однако, в этот раз все было иначе. Я изо всех сил пытался что-то придумать, но идей, кроме как отправиться в Эдолос, больше не было. Вот только этот план не вызывал во мне ничего, кроме животного ужаса, проникающего в каждую клеточку тела». «Ты такой бледный», — заметил Нацу с беспокойством. «Скажи мне, что происходит? Я не смогу помочь, если не узнаю, в чем дело». «Эдолос», — выдавил я, сглатывая, и постарался придать себе безразличный вид. «Они забрали всю Магнолию. Но хуже того, Они забрали хвост феи, тот дурацкий мир, воскликнул Нацу, не то со злостью, не то со страхом. Мы можем их вытащить оттуда, думаю, да, заторможенно кивнул я, но, я не знаю, сколько времени понадобится, мы можем не успеть вернуться, когда культ придет, мы можем потерять Фиор, спасая хвост феи. Хутпи, выдыхай, приказал брат, когда ко мне снова подкралась паника, я послушно выдохнул, держась за его взгляд, как за якорь. Давай попробуем расставить приоритеты, что для нас важнее, королевство или гильдия. Я непроизвольно шмыгнул носом, я не знаю, меня разрывало от чувства долга к стране и любви к родным людям. Я знал, что должен был защитить Фиор, но только не такой ценой. Я не могу выбрать, твое тайное общество может спасти наших, зашел Нацу с другой стороны, на что я только покачал головой. Думаю, они разбиты, тихо сказал я, скорее всего, мертвы. Ты можешь связаться с принцессой, рассказать, что произошло, запросить помощь. Вдруг пегасы знают, что делать. Или у королевских магов будет какая-то информация. Ты точно. Я сейчас. Я вскинул руку, где была закреплена связная лакрима, и пустил по ней магический импульс. Магический фон на нем и перебивал сигнал, не позволяя ему достичь адресата. Я поджал губы, когда хрупкая надежда начала трескаться, точно хрустальная ваза. Нацу ободряюще положил руки мне на плечи, стараясь для нас обоих оставаться сильным. Впрочем, я видел, как ему было больно. Он тоже вспоминал ужасное время, когда думал, что мы с Лисаной погибли от лап зверюги. Брат немало пережил в те месяцы, и шрамы от ран на его душе воспалились, когда Идолас снова вторгся в наш мир и в нашу семью. Тейлс, ты слышня? Ужасно искаженный голос Рейзора донесся из лакримы. Меня одновременно накрыло и счастьем, и беспокойством. Это была лакрима принцессы. Почему он ответил? Рейзор, в Магнолии проблемы, на нас обрушилась межпространственная магия, пытаясь пробиться сквозь помехи, доложил я. Нужна помощь, Чите. Поми слишком синые. Тейлзе, срочно в столицу. Принц убит, срочно. Лакрима внезапно взорвалась, и осколки едва не попали мне в глаза. Я почувствовал, как кровь потекла по щекам, и небрежно стер ее тыльной стороной ладони. Мы с Нацу переглянулись, боясь даже высказать предположение, о чем говорил Рейзор до того, как артефакт сломался из-за перегрузки. «Так, спокойно», — сказал я и себе, и Нацу. «Мы просто не все услышали. Принцессу не могли убить. Случилось что-то другое. Я тоже так думаю», — мягко сказал брат, отведя взгляд, солгав. «Дело осложняется. Есть идея? У меня есть одна». Мы подпрыгнули на месте, слишком сосредоточенные друг на друге, чтобы заметить чье-то приближение. Я машинально вскинул пистолет, а Нацу принял боевую стойку, готовясь защищаться. Только полминуты спустя мы сумели опознать шинигами. Он выглядел, как человек, но его взгляд оказался тяжелым, потусторонним. Особенно сильно это проявилось, когда он взглянул на аниму. Странная усмешка тронула его губы. Точно он прекрасно знал, что скрывалось по ту сторону межпространственных врат. «Что вы предлагаете?» Опуская пистолет, осторожно спросил я. «Вам нужно отправиться в Эдолос», — сказал он, переведя на меня взгляд. «О времени можешь не переживать, оно нелинейно. Если проведете там около недели, то вернетесь сюда минут через 10». «Нет», — воскликнул я. «В прошлый раз разница составила несколько недель. Почему теперь время будет течь иначе?» «Потому что время не подчиняется известным нам законам», — терпеливо пояснил шинигами. «Представь себе две линии на бумаге, но не прямых, а произвольных. Они могут пересекаться тут и там, оставляя между точками разное расстояние». Он наколдовал в руке стрелу и начертил на песке схему. «В какой-то момент ты можешь провести в Эдолосе 3 дня, тогда как здесь пройдет 4 года, а в другой, в Эдолосе пройдет 5 лет, а здесь 1 день. Думаю, можно вывести зависимость, которая опишет взаимодействие миров и течение времени в них, но об этом лучше спросить мудрецов из Эдолоса. Учитывая то, что они открывают врата во времена наибольшего расцвета магии в этом мире, вполне вероятно, что им известны какие-то методы их определения 10. То есть мы можем спасти хвост феи, а потом вернуться и успеть до атаки культа, выдохнул я с жгучей надеждой в голосе. С вероятностью в 90%, кивнул шинигами. Говорю это, как человек, уже побывавший на вашем месте, и как посредник Бога, чувствующий вмешательство в этот мир. Я бы не доверял ему полностью, шепнул Хейналис подсознание. Мы до сих пор не знаем, на чьей он стороне. О, великий Анксилом, Я уже сказал, что на вашей, Шинигами закатил глаза, и я вздрогнул. Хейнель обращался ко мне мысленно, но посланник божества смог его услышать. Это было жутко. В любом случае, голос Хейнеля остался твердым, несмотря на шок, который он испытал. Шинигами прав. Думаю, нам следует сначала позаботиться о хвосте феи, а потом уже разбираться с культом здесь. Но что, если мы не успеем? Не смог не спросить я. Что, если мы ошибаемся, и вернемся через несколько месяцев, когда все будет кончено? Ты делал огромную ставку на гильдию, сказал Нацу, чуть нахмурившись. Без нас план просто развалится. Так, я слабо кивнул. Хвоста феи сейчас нет в Фиоре, поэтому культу ничего не мешает атаковать. Я сомневаюсь, что королевство падет сразу. Все-таки помимо тебя есть и другие генералы, слабо пошутил он. Алборн, Ризор и остальные смогут защитить столицу, а мы в это время пойдем спасать наших. Когда вернемся, разыграем план, как ты и хотел. Ключевой факт сейчас, без гильдии не будет победы, а гильдии сейчас в Фиоре нет. Я тебя услышал, прикрыв глаза, пробормотал я, все еще разрываясь на части от невозможности принять решение. Хутпи, Нацу наклонился так, чтобы наши взгляды могли встретиться. Если мы не успеем и культ уничтожит Фиор, тогда мы отомстим за него. Мы сами найдем Айзека и убьем его, чтобы никто больше не пострадал. Хорошо, тяжело сглотнул я. Тогда отправляемся в Эдолос. Возьмите с собой Венди и Шарли, посоветовал Шинигами. Они должны быть где-то поблизости. А наш план, едва вспомнив, как слуга Анксилама вообще сюда попал, сказал я. Обсудим через 20 минут, ухмыльнулся он. Я буду ждать здесь. Может быть, поищу других уцелевших. Вы не пойдете с нами? Спросил Нацу, коротко переглянувшись со мной. С меня достаточно одного путешествия в Эдолос. Улыбка Шинигами стала шире. К тому же это ваш мир, а я не собираюсь вмешиваться в него больше, чем есть сейчас. Удачи. Он развернулся и неспешно пошел куда-то в пустоту. Я вздохнул, чувствуя нарастающую головную боль, и махнул рукой Нацу, чтобы шел за мной. Мы должны были попытаться найти Венди и Шарли, раз у нас оказался реальный шанс, что они могли остаться здесь. Возможно, я просто оттягивал момент, занимая себя другим делом. Возвращаться выдалось не хотелось, мне было страшно и больно даже думать о нем. Однако это было необходимо. Я постарался убедить себя, что еще ничего не кончено. Гильдию можно спасти, Фиор не пал, а атака культа пройдет согласно плану. Вот только веры в это не было. С тяжелым сердцем я оглядывал пустоту, бывшую оживленным городом, и не мог поверить, что все это можно было исправить. Как можно было вернуть на место целый город? И действительно ли у нас были шансы вернуться до атаки культа? Но, самое главное, почему именно Магнолия должна была попасть под удар? Я рядом, Нацу положил руку мне на плечо, чуть сжимая пальцы. На этот раз ты не будешь там один. Я лишь коротко кивнул. Мы блуждали в пустоши несколько минут прежде, чем услышали знакомые голоса. Венди и Шарли действительно не попали под действие анимы, как и сказал Шинигами. Они обе едва не заплакали от счастья, увидев нас. Нацу поймал в объятия Венди, а я, Шарли. Подружка изо всех сил стиснула ткань куртки у меня на спине, и мне не составило труда заметить, что она дрожала. Впрочем, слезы не полились из ее глаз. Шарли стиснула зубы, и я мягко погладил ее по волосам, прошептав: «Мне тоже страшно». Казалось, именно этих слов она ждала. Шарли тихонько всхлипнула, не отстраняясь, пока Нацу и Венди тихо переговаривались в стороне, давая нам немного времени. Еще 2 года назад, когда я только вернулся из Эдолоса, мы с ней поговорили о нашей родине, Экстали. Я так не узнал, что решила Шарли. Остаться преданной неясному приказу убить драконоборцев или же предать королевство во имя любви к сестренке. Я свой выбор сделал давно, в тот день, когда меня объявили падшим и попытались убить. Мы оба боялись отправляться в Эдолос, пусть и по разным причинам, но прекрасно понимали чувства друг друга. Именно поэтому я позволял Шарли дрожать в моих объятиях, безмолвно разделяя ужас от предстоящего путешествия. «Нам нужно отправляться», — тихо сказал я. «У меня есть план, вернее, идея, как действовать дальше. Вы со мной, хоть на край света», — кивнул Нацу, делая шаг ближе. «Мы спасем наших», — неуверенно улыбнулась Венди, подходя к сестренке. «Я тоже готова», — отстранившись, сказала Шарли, стирая одинокую слезинку из глаза. «Тогда вперед!» На сей раз у меня не оказалось сил произнести воодушевляющую речь, Я сухо отдал приказ отправляться и раскрыл крылья. Спина отозвалась волной боли, но мне удалось скрыть это от остальных. Спустя несколько секунд мы взмыли в небо, устремляясь прямо к белой воронке. Мы с Шарли периодически переглядывались, набирая скорость, и я смог заметить в ее глазах смятение и страх. Она не приняла решение, не смогла вычеркнуть Эксталию из своего сердца, несмотря на то, что королевство сделало с нами. Это могло повлиять на нас в будущем, поэтому я сделал себе мысленную пометку. Также вспомнил, что в прошлый раз переход в Эдолос запечатал магию Лисаны. Я не знал, подействует ли мир так на Нацу и Венди, если их сразу не забрало туда, но тоже решил держать это на контроле. Медленно, но верно, я собирал себя по осколкам, склеиваясь обратно в хвостатого генерала. Ради хвоста феи Фиоры я должен был взять себя в руки и возглавить спасательную операцию. Иного быть не могло. Я непроизвольно задержал дыхание, когда мы подлетели вплотную к переходу и вот-вот должны были перенестись в Эдолос. Крылья взорвались от боли, и мне едва удалось подавить вскрик. В следующий миг перед глазами вспыхнуло, и на несколько мгновений все мы лишились сознания. Когда я смог открыть глаза, то испытал чувство дежавю. Мы падали с огромной высоты на летающий остров, окруженный парящими реками. Вот только в этот раз рядом оказалась не Лисанна, а Нацу и Венди с Шарли. Они еще не пришли в себя, поэтому у меня оказался миг на то, чтобы судорожно вздохнуть и проглотить соленый ком в горле. Через силу я раскрыл крылья и подхватил Нацу, замедляя его падение. Шарли, очнувшись, схватила Венди, уберегая ее от страшного удара о землю. Вот только полет подруги выглядел странно, будто ей тяжело было поддерживать заклинание. Я тревожно взглянул на нее, и в глазах Шарли отразилось понимание, смешанное с замешательством. «Нацу, хватай Венди!» — крикнул я, подлетая к девочкам ближе. «Они сейчас упадут!» Брат протянул руку как раз в тот момент, когда крылья Шарли исчезли. Венди вскрикнула, вновь оказавшись в свободном падении, но оно не продлилось долго. Нацу успел схватить ее, а девочка в свою очередь поймала Шарли, вернувшую себе истинный облик. Я запыхтел от натуги, когда вес в руках возрос. Учитывая, как сильно болели крылья, мне едва ли удалось бы долго продержаться в небе. Я пошел на снижение, вероятно, немного более резко, чем нужно было. Впрочем, никто ничего не сказал против. Нацу только крепче сжал руку Венди, а та стала шарить глазами по земле, выискивая безопасный участок для падения. Я делал то же самое, судорожно вспоминая свойства местных растений. Тот гриб, выдавил я, замечая синюю шапочку ненормально огромного растения. Падаем на него. Нацу и Венди приготовились. Как только я снизился достаточно, чтобы мы не получили серьезных ран, я отпустил их и сам рухнул следом. Шапочка гриба мягко поймала нас, точно воздушная перина, а затем отбросила в сторону, заставив слегка прокатиться по земле. Я с тихим стоном упал на спину и зажмурился, переживая новую волну боли, прокатывающуюся от поясницы до лопаток. С тихим шипением удалось перевернуться на бок, а в следующий миг рядом уже оказался Нацу. «Что с тобой?» – взволнованно спросил он. «Ты ранен? Тебя задело при переходе?» «Нет», – качнул я головой и поморщился. «Шрам ноет». Лицо Нацу посерело от этих слов, и он сглотнул. Я постарался ободряюще улыбнуться, но, вероятно, потерпел неудачу, раз брат нахмурился сильнее. Венди и Шарли подбежали к нам спустя полминуты, спрашивая, все ли в порядке. Я поспешил заверить, что ничего страшного не произошло, а затем открыл карту архива, пытаясь сориентироваться по старым знаниям. Потребовалось некоторое время, чтобы определить наше местоположение, а также живых существ поблизости. Когда я заметил скопление маркеров вблизи нас, то невольно поджал губы. «Нашел что-то?» – спросил Нацу, заглядывая в экран архива, и будто просто так кладя руку мне на плечо. «Да», – кивнул я, не позволяя никаким эмоциям проникнуть в голос. «Это может нам помочь, дать информацию. За мной». Я поднялся на ноги и зашагал в выбранном направлении. Остальные потянулись следом, переглянувшись за моей спиной. Наконец, Шарли не выдержала и спросила, «Куда мы идем?» Я не оглянулся, отвечая, «В местный хвост феи». Примечание к части. Хе-хе-хе, в следующей главе встретимся с эдохвостатыми феями 3. Уже жду этого, а вы, часть 5, глава 79, горько-сладкая ложь. Примечание к части. Подписывайтесь на мой телеграм-канал. Мимы, арты, интересные зарисовки и контент каждый день ждут вас. Совсем скоро там появятся две зарисовки, одна из которых будет связана с шинигами, а друга, с тем, как Нацу преодолевал горе, после смерти Хэппи. Кроме того, там вы сможете ближе пообщаться со мной, задавать вопросы и делить впечатлениями. Жду вас по ссылке. https://melisbit00. Приятного прочтения. 3. Гильдия нехвостатых фей ничуть не изменилась, все так же представляя собой огромное дерево, внутри которого жили местные маги. Пока было неизвестно, сколько времени прошло с тех пор, как я был здесь в последний раз, и что вообще происходило в Эдолосе. Впрочем, в глаза бросился очевидный факт. Здешних волшебников стало еще меньше. В том числе исчез маркер Нигилдарца, местного мастера, но я хотел верить, что он просто отправился на задание или на поиски новых магов. Сама гильдия расположилась в глуши, тщательно замаскировавшись среди прочей зелени. Если бы я не определил скопление людей с помощью архива, мы бы их не нашли. «Говорить буду я», — приказал я, не оставляя места для споров, когда мы приблизились к гигантскому дереву, но остались вне зоны видимости часовых. Что бы ни случилось, вы не должны вмешиваться и слишком сильно удивляться. Местные маги – отличный источник информации. Мы не можем его потерять. Каков план в целом? Спросил Нацу, кивнув на мою речь. Сначала узнаем, что происходит, сколько прошло времени с тех пор, как я был здесь в последний раз и успели ли чужеземцы что-то предпринять, пояснил я. В зависимости от полученной информации будем думать над дальнейшими шагами. Но нам в любом случае нужно попасть в столицу. Только там мы сможем узнать, куда делась Магнолия, а затем запустить достаточно большую аниму, чтобы вернуть город в наш мир. Звучит слишком просто, вяло заметила Шарли. Просто не будет, согласился я. Я объявлен здесь в розыск. Местная королева обладает даром предвидения, и нам будет противостоять целый мир. К тому же, как мы только что выяснили, никто из вас не может пользоваться магией, что существенно снижает наши шансы на победу. Я нахмурился, заставив друзей отвести взгляды. Единственным бойцом среди нас остаюсь я. Твои крылья повреждены, напомнил Нацу. Они в порядке, возразил я немного резче, чем планировал. Я пережил войну со сломанными крыльями, это ничто. Брат поджал губы, не соглашаясь, но и не настаивая на своем. Мы оба понимали, что я прав, пусть ему и нелегко было это признать. Потеря магии пошатнула его уверенность, ведь теперь он не мог меня защитить. По сути, Нацу самого требовалось оберегать от местной стражи, нельзя и даже агрессивных животных и растений. Мы опытным путем выяснили, что его волшебство и волшебство Венди оказалось запечатано при переходе, точно так же, как это случилось с Лисаной. Хорошо, что я ожидал этого. Когда на нас набросилась стая местных диких зверей, а огонь Нацу просто не появился, хотя он попытался сколдовать заклинание, мои опасения подтвердились. Я прикрыл друзей щитом, выпрыгивая перед ними, и открыл огонь по тварям. Мне удалось отогнать их, вот только никого это не обрадовало. Нацу и Венди в ужасе попытались выдать самые простые заклинания, но потерпели неудачу. На смятение и неверие, отразившиеся в их глазах, было больно смотреть. Я изучил ток магии в их телах и сделал заключение. Он практически полностью остановлен. Для убийц драконов эта новость оказалась ударом. Они привыкли считать себя сверхсильными существами, которые на голову превосходят остальных волшебников по объему внутреннего резерва. В одночасье превратиться в простых людей, должно быть, было ужасно. Мало того, что теперь ни Нацу, ни Венди не могли колдовать, так они еще были не способны укреплять свои тела, что делало их до смешного беззащитными и хрупкими. Хуже всего было то, что я не знал, как обратить процесс вспять. У меня не было ни единой идеи, как можно было заставить магию вновь течь по их телам. В наших реалиях, когда мы должны были противостоять целому миру, это отнюдь не способствовало повышению боевого духа. Еще одной неприятной новостью стало то, что и Шарли лишилась способности колдовать. Я полагал, что ее сила должна была сохраниться из-за принадлежности к расе эксидов. Вот только моя теория рассыпалась, когда подруга не смогла вновь призвать крылья. Она была уверена, что таким образом на нее воздействовал Эдолос и что-то болтало об ограниченности магии в этом мире. Я мог лишь скептически выгнуть бровь, встав перед ней в человеческом облике с архивом под рукой и крыльями за спиной. Либо мне удалось стать исключением из правила, либо проблема Шарли была связана не с переходом между измерениями. В любом случае, это тоже не играло нам на руку. Я остался единственным бойцом в нашем отряде, что звучало довольно иронично, учитывая мою нелюбовь к сражениям. В связи с этим сходу отправляться в столицу было опрометчиво. Мы ничего не знали об Эдоласе, за исключением информации, собранной мной здесь 2 года назад. Насколько она была актуальной, сложно было сказать. Местные маги должны были подготовиться к возможному прорыву чужеземцев, а значит, выставить дополнительную стражу и приглядывать за теми, кто выделялся из толпы. Мне жизненно необходимо было узнать все, что можно, о последних событиях здесь, чтобы составить план. Так как мастер Шон с вероятностью в 80% был мертв, как и остальные члены нетайного общества, последним и единственным источником информации оставался местный хвост фей. Конечно, можно было попытаться найти наставника, который лечил меня после удара Нильзы, но я не знал даже его имени, не говоря уже о примерном местоположении. В противовес этому гильдия нехвостатых фей оказалась почти перед носом, и такой шанс нельзя было упускать. Я поджал губы, взглянув на флаг, растянутый над входом в древо, и медленно выдохнул, унимая очередную вспышку болезненных воспоминаний. «Местные могут быть нервными», — холодно предупредил я прежде, чем сделать шаг в сторону гильдии. «Не давайте им повода напасть на вас и не теряйте бдительности. Чужеземцев здесь не жалуют». «Хорошо», — сказала Венди за всех. «Тебе лучше знать, какие здесь правила. Мы последуем за тобой. Шарли, держись в тени, пока не дам знак», — подруга кивнула, отступая в заросли. Взглянув на убийц драконов, я приказал: «Начинаем». Как только мы попали в поле зрения часовых, те напряглись и приказали не двигаться, наставив на нас магические пушки. Я узнал в нехвостатых феях местных Макса и Уоррена, только более побитых и сильнее покрытых шрамами, чем в прошлый раз, и поднял руки вверх. Остальные последовали моему примеру. «Кто такие?» — крикнул не Макс, не ослабляя бдительности. «Чужеземцы», — громко сказал я. «Я хочу поговорить с Мирой Эльфманом». «Откуда ты их знаешь?» — воскликнул Ниорин. «Я был здесь какое-то время назад, но в другом облике», — пояснил я, не предпринимая попыток сделать что-либо. «Когда я предупреждал Нацу и Венди вести себя спокойно, то не шутил. Местные маги открывали огонь без предупреждения, если чувствовали опасность, а мне это было не нужно сейчас. Со мной были 2 дворцовых служащих. Припоминаете? После этого Лисанна, которую вы считали своей подругой, отправилась со мной в другой мир. Голубой кошак, узнал меня не Макс, опуская магическую пушку. Значит, листовка не врала, ты действительно умеешь превращаться в человека. Ага, я сбросил перевоплощение, на всякий случай готовый в любой момент поставить перед собой щит, и будто беззаботно пожал плечами, показывая им свое истинное обличие. Можем мы войти в гильдию, не торопись, осадил меня парень и кивнул Ниорину. Тот зашел в главный зал местного хвоста фей, в котором мгновенно стихли голоса, и я, прислушавшись, смог различить, как он объяснял остальным ситуацию. То, что они коллективно принимали решение, мне не понравилось. Вероятно, Нигилдардс все-таки погиб, и теперь в гильдии не осталось мастера, который мог вести их за собой. Впрочем, спустя несколько минут на улицу выбежала Немира и тут же нашла меня взглядом, просияв. «Хэппи!» — обрадовалась она, будто я был ее самым близким другом. Сердце неприятно ёкнуло от искренности девушки, но мне удалось выдавить из себя улыбку, возвращая человеческий облик. «Что случилось? Почему ты здесь? А это, о, Нацу и Венди, верно? Нам нужна помощь», — прямо сказал я, и Немира, закивав, приглашающе махнула в сторону древа. «Заходите, конечно», — улыбнулась она. «Мы будем рады помочь тебе». «Алисанна не с вами?» — Нацу вздрогнул, сбившись с шага, а Венди опустила взгляд в землю. Я быстро сделал шаг вперед, перетягивая на себя внимание, и усилием воли придал себе спокойный вид. Было ожидаемо, что Немира захочет узнать о судьбе двойника своей сестры, особенно учитывая, что между ними установилась связь до того, как мы вернулись в свой мир. Я готовился к этому моменту с той минуты, как мы попали сюда, и знал, что нужно было делать. «Нет, Лисанна была на задании, когда нас затянуло в аниму», — просто сказал я. «Она сейчас должна быть в Маранте. С ней все в порядке. Не волнуйся». «Рада слышать». Немира крепко обняла меня, и я подавил желание отстраниться. Внутри все перевернулось, а желудок скрутило в тугой узел, но я не собирался позволять Немире и Нильфману снова терять их дорогую Лисанну. «Расскажешь мне потом о ней?» «Конечно», — я будто безразлично кивнул, неопределенно поведя рукой. Позади меня сформировалась тяжелая аура, и взгляды Нацу. Венди и Шарли прожигали спину. К счастью, они не проронили ни слова, следуя моему плану. «Кстати, со мной еще один Эксид. Она не причинит вреда, мы пришли из одного мира. Я дал знак Шарли выйти к нам», и нехвостатые феи инстинктивно вздрогнули. Впрочем, они тут же расслабились, вспомнив, что кошечка пришла со мной. Не меньше в их спокойствие внесла дружелюбная реакция Немиры. «Друзья Хэппи, наши друзья», — мягко сказала она, — «проходите в гильдию. Здесь оставаться небезопасно». «Хэппи, когда Немира отвернулась, чтобы проводить нас в гильдию, Нацу дернул кистью вверх в условном сигнале, и я соединил нас ментальной связью. Ты об этом предупреждал, чтобы мы не удивлялись? Хочешь сделать вид, будто Лисанна жива?» Я удержал на лице спокойное выражение. «Да, идя вслед за Немирой», — сказал я, — «это единственный рычаг, который у меня есть для местного хвоста фей. Без этого они не станут помогать. Тебе не обязательно оправдываться», — Нацу взял меня за руку, согревая холодные пальцы. «Я могу помочь. Все в порядке». Я мягко высвободил руку и отвернулся. «Я разберусь с этим». Брат поджал губы, нахмурившись, и мы вошли в гильдию. Я заставил себя успокоиться и скрыл дрожащие пальцы, сложив руки на груди. Идолос до ужаса пугал меня, несмотря на то, что в этот раз мне не нужно было сражаться в одиночку и гоняться за призраком надежды. Путь домой существовал, у меня даже были союзники в этом мире, возможно, и друзья, если они каким-то образом смогли бы выжить. Я точно знал, что мог использовать обратное включение аниме, чтобы перенести нас домой. Вот только понимание, что где-то здесь бродила не Эльза и ее солдаты, заставляло меня покрываться холодным потом. В прошлый раз она сожгла мои крылья, а Байра, местный ученый, попытался вырвать их из моего тела. Здесь обитали настоящие монстры, и у них имелись со мной свои счеты. Я не хотел бы встречаться с ними, если бы оказалась такая возможность. Прочие воспоминания об Эдолосе также не приносили положительных эмоций, особенно, когда перед глазами вставал образ Лисанны, а следом за ним, ее искалеченное тело, прикованное к деревянному постаменту. Я помнил все, каждую ее рану, каждый кровоподтек, каждый миг, который она, мертвая, провела в окружении демонов по ту сторону щита. Луч надежды скрывал ее от взглядов остальных выживших, ведь я специально наколдовал над нами звездное небо, создавая иллюзию покоя. Вот только мои глаза продолжали видеть ее. Я помнил все, будто это было вчера. И теперь, в Эдолосе, воспоминания пробуждались с новой силой. Я тяжело сглотнул, чувствуя подступающую тошноту, и попытался перевести свое внимание на более позитивные моменты. Например, на мастера Шона, наставника, Джинни Изака. Вот только неизменно за этим тянулись образы сожженных крыльев, мучительной боли в спине, невозможности колдовать и уничтоженной надежде вернуться домой. Казалось, ничто не могло вернуть мне присутствие духа. Я тщательно попытался скрыть свою подавленность и сосредоточиться на цели, спасти Магнолию и вернуться домой. Эмоции мешали, а потому мне хотелось просто отключить их. Так было бы проще. «Итак, сколько прошло времени?» — спросил я, открывая карту архива, чтобы внести туда информацию. Нехвостатые феи столпились вокруг нас кольцом, и почти всех из них я узнавал. «Год и 9 месяцев», — ответила Немира, взяв на себя роль переговорщика. «Разве время течет не параллельно?» «Нет, в нашем прошло 2 года и 4 месяца», — сказал я, отмечая разницу в архиве. «Перед уходом местные чужеземцы предупреждали меня, что устроят переворот и навсегда закроют аниме. Вы знаете, что с ними случилось. Судя по тому, что мы здесь, они потерпели неудачу». «Ау», — Немира отвела взгляд. «Я скажу», — заявила Нелюси, сложив руки на груди. Она выглядела такой же агрессивной, как при нашей последней встрече, но это было нормальным для нее поведением. Впрочем, то, что она перехватила инициативу в разговоре, напрягало. «Мне жаль, кошак, но их перебили около года назад. Они попытались свергнуть короля, но Шагатта предвидела это и предупредила его. Мы слышали, что там была настоящая мясорубка, выжить было нереально». Мои губы дрогнули, а в горле пересохло. «Я так и думал», — хрипло произнес я, опуская взгляд. «Никого не осталось, они уничтожили всех, до нас доходили слухи, что кого-то держат в темнице во дворце, но мы не можем гарантировать, что это правда». Немира коснулась моего плеча. У меня пробежали по спине мурашки, но я выдавил из себя благодарную улыбку, не теряя надежду. «В любом случае, мы отправимся в столицу сразу, как сможем», — подавляя боль и горе, сказал я. На этот раз череза нему затянула не только нас, но и целый город. «Город!» — воскликнуло сразу несколько голосов. «Да», — кивнул я, вдруг заметив, что цвет архива стал на несколько тонов темнее. «Вместе со всеми жителями и нашей гильдией, как вы собираетесь их спасти?» — спросила Нелюси, нахмурившись. «У вас есть план? Мы вернемся тем же путем, каким я прошел в прошлый раз. Включим аниму на испускание, а не на поглощение. Это должно сработать. Для этого вам придется проникнуть в центр управления во дворце», — задумалась девушка, и в ее глазах отразилась работа мысли. «Против вас будут сражаться все стражники. Король не потеряет такой источник магии. Прости, но мы не сможем помочь в открытом бою», — грустно дополнила Немира. «У нас недостаточно сил, чтобы тягаться с королевством, но мы можем провести вас в столицу и дать всю информацию, которая у нас есть. На это я и рассчитывал». Нехвостатые феи переглянулись, безмолвно разделяя обязанности. Я составил и зачитал им список запросов, который включал в себя любые данные о местоположении Нельзы и других капитанов местной армии, о текущей политике королевства, о сосредоточении их основных боевых сил, о гуляющих по стране слухах о чужеземцах, об эксидах, об анимах и прочем. Также попросил карты страны, причем как можно больше, и расспросил, где можно найти оружие и медикаменты. К сожалению, анима не оставила нам шанса запастись необходимыми припасами, а потому у нас оказалось лишь по паре сигнальных артефактов на каждого, которые мы никогда не снимали с поясов. Я чувствовал себя голым. Похожие трудности занимали и остальных. Местные маги действительно поделились большим количеством информации, но сделали это не ради нас, а по просьбе Немиры. Девушка лично проследила, чтобы мы получили самые достоверные и полные данные. Пока я структурировал все это и заносил в архив, Нацу и Венди стали объектами повышенного внимания. Местным было интересно узнать о нашем мире, а потому они окружили их кольцом, к счастью, на некоторое время оставив меня в стороне. Я приглядывал за тем, какие вопросы им задают, и как они отвечают, боясь, что кто-то может проболтаться о смерти Лисаны. Если бы Немира узнала об этом, то отказалась бы нам помогать, а за ней от нас бы отвернулись остальные нехвостатые феи. Пусть мне было тяжело вспоминать Лисану, а лгать о том, что она счастливо прожила последние 2 года, и выдумывать факты из ее жизни, еще больнее, я должен был сделать это ради спасения Магнолии. К счастью, Лисанна была очень похожа на нашу Люси, поэтому я просто срисовывал какие-то события с нее, заменяя обстановку и действующее лицо. Судя по всему, это неплохо работало. «Ты изменился», — ко мне подошла Нелюси и села прямо на стол, отодвигая в сторону пару карт. Я покосился на нее, а затем снова уткнулся в экран архива. «Просто облик другой», — сказал я, угрюмо глядя на чернеющие панели. «Я не про это», — отмахнулась девушка. «Твой взгляд», — она бесцеремонно ткнула меня пальцем в лоб, заставляя обернуться к ней, — «он стал таким же, как у нас. В прошлый раз ты больше напоминал обиженного, испуганного, но упрямого ребенка, а теперь…» — она неопределенно повела рукой, не закончив фразу, а затем тихо, почти шепотом, спросила: «Какое дерьмо ты повидал?» Я поджал губы, отворачиваясь. «Войну», — на грани слышимости признался я, пользуясь тем, что на нас никто не обращал внимания. Почему-то сказать об этом Нелюси оказалось легко, даже слишком. Вероятно, потому что от нее исходил тот же затхлый запах отчаяния, прикрытый бравадой и напускной решимостью, что и от меня. Удивительно, что мы были так похожи в этом. «Я повел наших в бой, и мы смогли отстоять город, но…» «Скольких ты потерял?» — в глазах девушки вспыхнул огонек. «Слишком знакомый мне, ведь я видел точно такой же в зеркале на протяжении последних 2 лет. Половину наших. Город сравняли с землей. Я понимаю твою боль», — Нелюси стукнула меня кулаком в плечо, и я впервые за время пребывания выдалась и слабо улыбнулся. «Знаю», — сказал я, — «ваши ряды тоже поредели. Мы потеряли мастера», — призналась девушка, опуская взгляд и становясь удивительно хрупкой. «Многие погибли за последнее время. Больше, чем мы теряли когда-либо. Мне жаль». Я положил руку ей на плечо и хотел добавить еще несколько слов, как вдруг на карте ярко вспыхнул алый маркер. С моего лица смыло все краски, когда удалось опознать приближающегося врага. Нелюси заметила перемену во мне и напряглась. Доверительная атмосфера, спонтанно возникшая между нами, разлетелась вдребезги. Я вскочил на ноги, хватая пистолет. «Охотница на фей приближается», — закричал я, и несколько человек рванули на улицу, чтобы проверить это. «Ты уверен?» — не Люси схватила меня за плечо, воинственно нахмурившись. «Да», — кивнул я, — «моя магия не ошибается. Вы примете бой?» «Шутишь?» — рыкнула она и резко обернулась. «Леви, уходим, живо, и без тебя знаю», — закричала в ответ местная миниатюрная изобретательница. Она рванула к артефакту, настаивая его на перемещение, пока остальные нехвостатые феи в панике обнажали оружие. Полминуты спустя в гильдию ворвались разведчики, подтверждая появление Нильзы. Нацу, будто телепортировавшись, оказался рядом со мной. Венди подхватила Шарли на руки, также подбежав ближе. Я на всякий случай приготовился поднимать оплот тени, а если придется, то и луч надежды. Сердце застучало в груди с удвоенной силой, и пальцы сжались на пистолете до побеления костяшек. Я поджал губы, стараясь не показать, насколько мне стало страшно, когда Нильза приблизилась к местной гильдии. Спину пронзила волной боли, точно в меня снова попал луч энергии из ее копья. С неба на нас упал рев легиона, местного боевого животного, использующегося для транспортировки солдат и грузов. Алый маркер стремительно продвигался в нашу сторону и вскоре оказался прямо над нами. Я вскинул руки, держа заклинание на кончиках пальцев, пока не Леви заканчивала настраивать артефакт. «Кто это?» — спросил Нацу, держа боевую стойку и явно собираясь сражаться голыми руками. «Местная Эльза», — выдохнул я, и глаза брата вспыхнули таким гневом, что у меня перехватило дыхание. Я едва успел поймать его за руку до того, как он рванул на улицу. «Не смей, у тебя нет магии, она убьет тебя, она сожгла твои крылья», — закричал он в ответ, вырываясь. Я навалился на него всем весом, упираясь ногами в пол. «Я убью ее, Нацу, остынь», — взмолился я, и Венди вцепилась в руку брата с другой стороны. Мы едва ли могли удержать его, но мне помогало то, что магия у меня работала нормально. Я направил все силы на укрепление тела, поэтому впервые смог противопоставить ему хоть что-то. «У нас еще будет шанс отомстить ей», — брат зарычал, и магия в его теле забурлила. Он попытался заставить ее циркулировать, но печать, наложенная переходом между измерениями, не позволяла сделать этого. Его глаза налились нечеловеческим сиянием, свойственным ему лишь в одном виде, когда он использовал драконью ярость. Я не мог позволить ему навредить себе, а потому приготовился вырубить его архивом. Венди со своей стороны тоже пыталась убедить Нацу не горячиться, но он оставался глух к нашим словам. Теперь, когда в зоне досягаемости оказалась Нильза, фактически уничтожившая мои крылья и оставившая мне огромный шрам на спине, он всем своим существом захотел ей отомстить. Ему было все равно, что сейчас у него не было для этого силы и возможности. Он просто хотел вцепиться ей в горло и со стервенением задушить. «Приготовиться!» — раздался крик Нилюси, и нас внезапно оторвало от земли. «Держитесь за что-нибудь!» — предупредила Нильви, активируя артефакт. Странное ощущение неконтролируемого полета заставило меня на миг отпустить Нацу, но, к счастью, тот сам схватил меня за руку, притягивая ближе. Его взгляд прояснился, когда заклинание перемещения местных сбило его с толку, заставляя отвлечься от ярости. Брат успел поймать руку Венди и дернуть девочку на себя до того, как нас силой швырнуло вниз. Мы, все трое, рухнули на Нацу, который издал невнятный звук «уркх», принимая на себя основной удар. Я тут же вскочил, помогая подняться Венди, а затем склонился над братом. «Ушибся?» — с беспокойством спросил я. «Зато голову прочистил, потирая затылок», — сказал он, выглядя гораздо спокойнее, чем пару минут назад. Магия в его теле снова приняла статичное состояние. Я открыл карту архива, проверяя наличие живых существ поблизости, и невольно расширил глаза от удивления. «Мы телепортировались?» «Да, причем очень далеко». Я сориентировался по ландшафту, ощущая острое желание добыть чертежи артефакта и передать их синему Пегасу. Они могли бы найти им отличное применение. Впрочем, до столицы все равно еще далеко.